Глава 12. Маргарита. Слегка затуманенный мозг, на удивление, молниеносно принял правильное решение — покинуть этот темный коридор как можно скорее. Здесь явно были приват-комнаты, ну или что-то похожее, и точно не для моего любопытного носа. Медленно развернувшись, быстрый разворот привел бы к дезориентации. Я устремилась на свет в конце тоннеля, точнее, темного коридора. Но не успела я сделать и пары шагов, как мою талию обвили крепкие руки. Спина прижалась к мощному торсу, а макушкой я почувствовала легкое дыхание и невесомый поцелуй. Я замерла, как изваяние, до жути напуганная таким нахальным поступком. Дыхание сперло в груди до острой боли. Перед глазами диафильмом побежали картинки, одна страшнее другой. Боясь шевельнуться, мысленно проклинала все на свете за то, что оказалась здесь сегодня. «Меня искала?» Раздался над самым ухом до боли знакомый голос с непривычными терпкими нотками запретного, волной облегчения смывая липкий страх. Он повернул меня на 180 градусов так быстро, что я даже не сообразила, только лишь уткнулась носом в его стальную грудь, обтянутую черной футболкой. Почти как утром мелькнула на задворках памяти лукавая мысль. Только ощущения были другие, более острые, более насыщенные. Я была подобна бутылке минералки, которую хорошо так встряхнули, но крышечку пока не отвинчивают. Кровь бурными потоками несла заряды эйфории в мою голову, затягивая мое и без того разомлевшее сознание в пучину нелегальных наслаждений. Втянула в себя такой знакомый мне аромат, но с новыми оттенками легкой шипучести джина. И этот флёр, дурманящими искорками проникая в меня, распаляя томление и сжигая все предохранители, срывая дыхание и расплавляя мое сознание, как карамельку в микроволновке. Я, как рыбка, выброшенная на песчаный бережок в июльский полдень, глотала полной грудью воздух, что густой пеленой окутывал меня, пряча от посторонних глаз, и плыла в водовороте неизведанных чувств. Его чуткие пальцы поддели мой подбородок, вынуждая взглянуть в его дурманящие глаза цвета грозовых туч, пугающе притягательные, манящие и обещающие. Приоткрыв рот, я провела по пересохшим губам кончиком языка. Сердце колотилось со сверхзвуковой скоростью, грозя сорваться с места и покинуть мое бренное тело. В висках пульсировало ярким огоньком предупреждение. Но как же я хотела его послать погулять. И послала, как только жаркие губы властно накрыли мои и втянули меня в паутину желания. Его отросшая за день щетина колола мою кожу, придавая пикантности и без того крышесносному поцелую. Ладошки, не дожидаясь команды поплывшего разума, взметнулись вверх и исполнили то, что я давно хотела. Коснулись его груди, обтянутой футболкой. Кончики пальцев прошили будоражащие иголочки упоения, вызывая разряд молний, что, пройдясь по телу, концентрировались золотым шариком внизу живота. Мне 21, и на сегодня я отключила разум, забыла все свои запреты и с упоением нарушила правила, точнее, только одно. Думаю, встречаться он мне точно не предложит, и я навряд ли увижу его еще раз. А пока это мой подарок. Моя трехнедельная мечта на... Да хоть на полчаса. Можно же? Да? Да.